Глава 11. Джозеф Брукс. Капитан. Солнце село, и на площади запылали костры. Десантники и остальная часть экипажа «Ворона», съехавшая на берег, разбрелись по городку и предместьям. Одни коротали вечер у бочки с вином, другие с факелом в руке шарили в домах испанцев. Третьи, выбравшись за стены форта, искали благосклонности туземных женщин. Трупы испанских солдат, брошенные в воду, плыли сейчас по течению, но можно было биться о любой заклад, что до моря они не доплывут, а упокоятся в желудках крокодилов. Даннерман и еще двое погибших были преданы земле, и хирург Джулио Россано обходил корсарское воинство, врачуя раненых с помощью рома, едкой мази, корпии и чистых тряпок. Восьмерых пленников допросили и, выведав кое-какие подробности о руднике, отдали индейцам. Их вопли и стоны слышались всю ночь. Амбар с грудой серебра был тщательно заперт, а рядом с ним стояла стража, Хейнер со своими братьями. Они по датской традиции пили много, но не пьянели. Еще один пост находился у загона с мулами, которых в Пуэнте-дель-Оро насчитывалось 7 или 8 десятков. Тропа к руднику тянулась сквозь джунгли, где никакой экипаж проехать не мог, и мулы вместе с индейцами-носильщиками являлись самым надежным транспортным средством. После допроса пленных главари корсаров скрылись в доме коменданта. Это было то самое строение с верандами, выходившее на площадь, что стояло против церкви. Там за плотно закрытыми дверьми и окнами шел совет с участием младших командиров Стура, Галлахера, Дойча и Тирола. Решалось, кто останется у реки стеречь серебро, а кто пошагает завтра в горы за новым богатством. «Деликатная проблема», — размышлял Серов, сидя со своими подельниками у костра под стеной церквушки. Экспедиция к руднику обещала приличный довесок к доле, и не попавшие в нее могли обидеться. А сейчас пираты об этом не думали. Новость о размерах доставшегося им сокровища знали все, и это приятное известие погружало в эйфорию. Если бы не завтрашний поход и желание быть в числе избранных, команда была бы уже пьяна. Пуэнте-дель-Оро пылал, подожженный с четырех сторон, а озверевшие корсары, забыв про обязательства союзников, охотились на женщин. Такое Серова уже доводилось видеть и у мексиканских берегов, и на жемчужных промыслах, всюду, где брали городок или поселок, в котором можно было слазь повеселиться. Момент истины, подумал он. Время, когда команда делалась неуправляемой, и люди не подчинялись никому и ничему, кроме низменных инстинктов. Ужас творившегося зависел от добычи, и вместе со злобой рос, когда ее не было, но находилась пара бочек со спиртным. Однако в этот вечер все казались умиротворенными, пили не больше кварты, чистили ружья, точили клинки, пели, плясали и хвастались мелкой добычей, взятой на трупах и в домах. Хэнк с Мортимером тоже были довольны, обобрав на правах подельников убитого Серовым испанца. Хэнку достались его пистолеты, Мортимеру дорогой клинок, а содержимое кошелька они поделили пополам. Теперь, развалившись у огня, в котором горели мебель и двери ближайших жилищ, Мортимер загибал пальцы и подсчитывал. «По 1000 песо выйдет на брата, сожри меня, кайман. Может, и побольше. Это сколько же будет в фунтах или кронах? Сколько, Эндрю?» 200 фунтов, а в кронах, как в песо, 1000, ответил Серов, поднаторевший стараниями казначея Садлера в британской, французской и испанской денежной системах. 200 фунтов! Мортимер закатил глаза. Богатую лавку можно купить. «Еще и на домик в Лондоне хватит». «Так тебя там и ждали», — буркнул Хэнк. «Верное замечание», — решил Серов, подумав о том, что якорные цепи в голове Хэнка ползут хоть медленно, но в верном направлении. Ему вспомнился рассказ Шейлы о ее предках. Губернаторы и их администрация, королевские офицеры и солдаты, состоятельные плантаторы и негоцианты отправлялись в Вест-Индию служить или копить богатство, и в принципе могли вернуться в Старый Свет. но большую часть населения заокеанских колоний составляли каторжники, бунтари и воры, всякие темные личности, подходящие лишь для сахарных плантаций или пиратского промысла. У этих шансов на возвращение не было. Случались, конечно, чудеса, такие как с Генри Морганом, но даже он закончил жизнь губернатором Ямайки, а не воротилой лондонского Сити. «Не ждали, это точно», — согласился Мортимер. «Ну и якорем в глотку, козлам недорезанным. В гробу видал я их дома и лавки. А 1000 песо — это везде 1000 песо. Хватит погулять!» Он вдруг принял озабоченный вид и снова стал загибать пальцы. «Жратва и выпивка упью — это 10 песо в день. Баба ночью — 25. Это если белая, а мулатку можно сговорить за 15. Итак, месяца 3. Рай, а не жизнь!» «На 3 месяца губу не раскатывай», — предупредил Серов. «С выпивкой упью и бабами просадишь все за месяц». «Это как сказать», — возразил Хэнк. «Если на 10 песо нажраться, то баба уже ни к чему. Я бы, может, еще и справился, а Морти после 2 бутылок на бабу не залезть». «Прах и пепел!» — возмутился Мортимер. «С чего ты взял, харя волосата? Еще как залезу! Даже запрыгну!» Они заспорили, проклиная друг друга и размахивая руками. А Серов отодвинулся от костра, выждал пару секунд, потом встал и исчез в тенях от церковной стены. Словно позвали его неслышно в темноту, где не различишь ни человеческой фигуры, ни лица, и только слух и обоняние подсказывают, что кто-то там есть, затаился и ждет его. Серова. «Эндрю, ты?» Услышав тихий шепот девушки, он протянул руку и коснулся ее волос. «Что с тобой случилось, Эндрю? Ты был в крови». От ее голоса в груди Серова потеплело. «Шею задели», — пояснил он. «Ранка небольшая и чистая. Я промыл ее спиртным. Сам промыл. А потом еще и Джулио постарался». «Меняй повязку каждый день», — сказала Шейла. «Здесь нехорошее место, нездоровое. Раны воспаляются и долго заживают». «Я знаю». Так он часто и говорил, и Шейла уже не спрашивала, откуда. «Знаю, и все». «Когда-нибудь, — думал Серов, — я объясню ей, откуда это знание о местах, в которых я не бывал, и событиях, о которых вроде бы не слышал. Когда-нибудь. Не примет ли она меня за сумасшедшего?» Он обдумывал эту мысль, пока не почувствовал губы Шейлы на своих губах. Он хотел ее обнять, но девушка его оттолкнула. «Все-все, я ухожу, Эндрю. Тут 10 глаз. Не надо, чтобы нас видели вместе». Миг, и Шейла скрылась в тени, растаяла, исчезла. Серов стоял, вдыхая ее запах, еще витавший в душном влажном воздухе. «Мама была бы рада. Просто счастлива, что я нашел себе такую девушку», — билась в голове. «И мама, и отец, и Ленка. Где они? Когда? Даже наш предок, настоящий сын маркиза, еще не родился». Душа его вдруг наполнилась ощущением безмерного одиночества, но мысль о Шейле и теплых ее губах прогнала тоску. Прикрыв глаза, он попытался вызвать знакомые картины, свое московское жилище, комнату со старыми афишами, шумные улицы столицы, потоки машин, игру неоновых огней. Но это казалось таким же нереальным, невозможным, как сопка крутая и вездеход Петровича, доставивший его в аномальную зону. Вместо этого перед ним раскрывались морские дали, полные солнечного сияния. Гудел ветер, надувал паруса и вздрагивала от пушечных залпов палуба. Еще он видел рощу земляничных деревьев около усадьбы Брукса и лицо Шейлы Джин Амалии. То ласковое, то грустное. Видел ее глаза, а в них отблеск звезд, неспешно круживших в южном небе. Серов глубоко вздохнул и покачал головой. Вжился, черт, так вжился, что прежнее почти не помнится. Нет, конечно, помнилось, но то была память разума, а не чувств. Его эмоции и чувства диктовались уже этим миром, еще недавно непонятным и чужим, но все упорней, все настойчивее заявлявшим о своей реальности. Ко всему привыкает человек, особенно молодой. «Хрэндрио!» — окликнули от костра. Там маячила мощная фигура хрипатого Боба, и, увидев его, Серо выступил на свет. «К старику!» — пояснил Боб. Мортимер, отвлекшись от спора с Хэнком, добавил. «Иди, иди! Должно быть, серебришко взвесили, и надо посчитать, чего кому положено. Ты там почаще умножай да складывай. Вычитать и делить не обязательно». «Это уж как получится», — произнес Серов и зашагал вслед за хрипатым к дому коменданта.